Алло. Да, сука, говоришь. Алло, Валентина Слушай. Петровна. Валентина Петровна. Кто первый? Давай. Говори, ребёнок, мать! Валентина Петровна, мы Слушай. вас поздравляем с праздником. Вы знаете, какой сегодня праздник? Каким праздником? Сегодня произошло взятие Парижа войсками антинаполеоновской коалиции. Наполеона вспомнил, охуел. Да. Вы знаете то, что это произошло в 1814 году, когда император Наполеон отрекся от трона? Знаю. А вы знаете, сколько солдат участвовало в этой битве? Много. Со стороны антифранцузской коалиции участвовало до 100 тысяч солдат, в то же время как с французской стороны участвовало около 40 тысяч солдат. Потери составили около 1000 русских солдат, 1800 прусаков, и также около 5000 солдат с французской стороны. А там нехуй было делать, начали друг друга кошматить. Так вот, мы позвонили тебе, у нас есть вот это хорошее праздников тебе, а есть еще плохая. Помнишь, как-то раз тебе довелось, ой, даже не раз, поговорить с бабулькой одной. Вы с ней очень даже хорошо подружились. Так вот, судя по всему, недавно, в общем, потеряно безвозвратно. Ты сильно не горюй, и помни, мы всегда с тобой, мы тебя никогда не покинем. Бабулькой, хуюлькой, ни с кем я не дружила. Зинаида Николаевна Давыдова, это Давыдовость. твоя очень хорошая подруга. Ну, в общем, нам больше не получится вас вместе связать. Но вы так задушевно разговаривали, и мы подумали, что Ни для с тебя это кем я будет не плохо. разговаривал, и нихуя никто мне не нужен. Давыдова Зинаида Николаевна, она вас очень хорошо знает. Вы даже с ней вместе встречались один раз. Ну, в общем, вот такая вот плохая новость. Подруга для вас потеряна. Она отключила... Нахуя они мне нужны, блядь? Она отключила телефон, а, возможно, даже сменила номер. Печаль-то Хуй с ней, какая. сроду никому не звонила и не собираюсь. Да Нахуй нет, все нужны? вы не понимаете. Это очень хорошая ваша подруга была. Вы просто сейчас по имени не узнаете. Вы так хорошо... Вы так хорошо друг друга дополняли, все у вас так отлично вместе получалось, а вот теперь... Ёбаная падла! Врёшь, сука! Ни с кем я не дружила в подъезде! Да нет, вы просто сейчас не понимаете, наверное, про кого мы говорим. Очень хорошая ваша подруга была. Вот, она живет на Не улице... было у меня нет таких подруг! Пиздишь, блядь! На 8 марта живет ваша подруга, вы ее хорошо знаете. На улице 8 марта в Савеловском. Пиздишь, ёбаная, лечись, ёбаная, падла! А еще у нее была внучка, Женечка и... Валентина Петровна. В общем, я сейчас читаю книжку, интересную очень, про Францию, про Наполеона. Я могу прочитать кусочек. Не нужно мне Наполеона, я все о нем знаю и хватит. Смотрите, По телефону сейчас книжки буду слушать. К 7 часам утра по условию соглашения французская регулярная армия должна была покинуть Париж. Да провались они пропадом все, вояки эти ебаные, нахуя они мне нужны? Полдень 31 марта 1814 года.